Глава 10. От имени рода я уполномочен объявить вам войну. Получается, что не прошло и полных суток, как несвитские заявились ко мне в удаленку. Но стоит отдать должное господам князьям, что заявились они по-хорошему, пускай с объявлением войны, но согласно всем правилам этикета. Плюсик в карму. Гонец, официальное предупреждение, все дела. Можно даже сказать, что с неким подобием уважения к делу подошли, а не как дурак малеванный, который посередь дороги качать права начал. Короче говоря, если будут и дальше вести себя подобным образом, то я не вижу причин вырезать их рот под корень. А напрягало меня пока что только одно. «Ты представился бы хоть», — упрекнул я собеседника после того, как тот сообщил главное. «Елисей Витальевич Несвицкий». Заносчивый хрен пробуравил меня взглядом. «Брат убитого вами мальчика». «Мальчика?» — хмыкнул я. «Убитого мной? Мне казалось, что граф Морозов показывал вам видеокадры, на которых ваш мальчик игрался с опасным артефактом и...» «Вы?» «И доигрался», — закончил я. «А если уж совсем на чистоту, то пытался втюхать бомбу кадетам специального корпуса, командиром которого является ваш покорный слуга». Тут я немного призадумался. «Хотя хер там плавал, не покорный я и не слуга. А мальчик ваш покушался на убийство массовое». «Вы?» — сказал Елисей, когда убедился, что я не намерен его перебивать. «Вы, Скуфидонский, должны были защитить Андрея, оградить мальчика от опасности». «Чего?» То ли наглость, то ли глупость, то ли все вместе взятое. Передергивание фактов, как оно есть. Кому это я вдруг чего должен? От какой еще от такой опасности? И почему опять мальчик? Здоровенный детина, блин. От мальчика у него разве что капризики были по поводу того, что проиграл девочкам. «Так», — сказал я, — «понятно. Конструктивного диалога у нас не получится. Не хочу даже воздух сотрясать. Если хотите об меня самоубийца, отговаривать не стану. Это все, что хотел сказать». «Я уполномочен огласить условия». «Оглашай, оглашай. С удовольствием послушаю. Заодно я освежу уложение о родовых войнах, которые являются неотъемлемой частью дворянских вольностей». «Согласно традициям, война между нашими родами начнется на следующий же день после официального объявления, то есть сегодня в полночь». «Так», — кивнул я, — «давай дальше». «И сегодня же в полночь вступят в силу все союзные договоры и обязательства, заключенные до войны. По правилам Внутреннего военного кодекса Российской империи, после начала военных действий родам запрещается вступать в новые союзы и коалиции, а также привлекать к делу третьи лица». «Согласен». «Конфликт может закончиться либо подписанием мирного договора всеми участниками конфликта», продолжил Елисейка, «либо после уничтожения всех совершеннолетних членов рода и потери титула, либо же на условиях капитуляции по правилам победившей стороны». «Так, смею предположить, что князь Несвицкий уже придумал правила, по которым мне предлагается капитулировать». «Само собой», кивнул Елисей. «Мы потеряли одного человека по вине вашего рода и считаем равнозначной потерю одного человека родом Скуфидонских. Радуйтесь, потому как отец смилостивился и решил обойтись без крови». Тот говнюк всем своим попытался показать, как он не согласен с решением бати. Мол, так и так, если бы он решал, то ух, никакой пощады и все такое. «Мы примем вашу капитуляцию при том условии», продолжил он чуть погодя, «что ваша сестра, Ирина Ивановна Скуфидонская, выйдет замуж за одного из сыновей князя Несвицкого со всеми вытекающими и не станет чинить препятствий многоженству, если ее муж замыслит подобное». Во как! Ирка будет в восторге. Многоженство действительно закреплено в законе. Правда, исключительно у аристократии. Еще один предмет зависти со стороны простолюдинов. Мол, можно гаремы собирать. На деле это страховка на случай пересечения рода и, по сути, атавизм. Для того, чтобы взять новую жену, нужно нотариально заверенное согласие остальных, что с каждой женой становится все труднее. В общем, дело это редкое. Но что мы имеем в итоге? Меж строк явно зашит смысл. Несвицкие с плеча не рубили и собирали о нас с сестрой информацию. Собирали, собирали, ничего не собрали, и поняли, что дело тут нечисто. Поняли, что ничего не поняли, короче говоря. Обиду проглотить нельзя, простить гибель сына недопустимо. Но при этом страшно нас, таинственных скуфидонских, недооценить. Причем настолько страшно, что несвитские аж породниться решили. Во-первых, от греха подальше. Ну а во-вторых, вдруг такой союз окажется выигрышным билетом. Ну а в качестве фи и подтверждения триумфа Ирине Ивановне предлагается статус бесправной наложницы. Какие бы там красивые словеса Елисей не говорил, по факту все так. А еще мне кажется, что в качестве одного из сыновей этот заносчивый звездюк подразумевает себя любимого. «С нашей стороны капитуляции не будет», — уверил я Елисейку и подмигнул. «С вашей тоже». Кузьмич, до сих пор крепко сжимающий лопату, коротко, задорно хрюкнул. «Засим откланяюсь», — сказал Несвицкий. Я в ответ только кивнул. Похоже, у Несвицких есть голова на плечах. Кто другой уже бежал бы на меня с шашкой наголо, а эти осторожничают. Значит, и мне стоит. А осторожность моя — это не только 300 дозорных индюков в поле близ удаленки, но и забота о сестре. Мало ли, что эти засранцы могут придумать. «Ирин, привет!» — набрал я ей почти сразу же после разговора с сынком Несвицкого. «Нет времени объяснять, собирай вещи и приезжай ко мне. Да, да, да, Несвицкий, да, война. Да, действительно, надо ехать. Ничего страшного, пару дней погостишь у любимого брата. Все, давай, жду». С тем я побрел обратно к Лехиному дому, чтобы обрадовать девок. Ирина Ивановна мыслила схожим образом. Брат переживал о том, что на него могут надавить через нее, а она, в свою очередь, переживала, что на нее могут надавить через Тамерлана. Мало ли кто и что знает, а потому... «Собирайся давай». Раз Вася сказал, что сейчас лучше побыть вместе, значит, так оно и есть. Да и потом, выходные на свежем воздухе точно не пойдут во вред. Что Ира вечно в своей лаборатории, что Тамерлан не расстается с ноутбуком и работает буквально везде и всегда. Хакер, в свою очередь, ликовал. Настроение играло, как солнечные блики в весеннем ручейке. Как прибой на песчаном пляже. Как пузырьки в свежем, только-только налитом лагере. Безо всякой возможности унять улыбку, Тамерлан спешно закидывал вещи в чемодан. В его понимании о нем только что проявили некую высшую заботу и, наконец-таки, везут знакомиться с семьей. «Ну что?» — спросил он, сияя и распыляя вокруг себя неуемный оптимизм. «Я пишу родным? На когда назначаем свадьбу? Осенью? Пока не совсем холодно? Или откладываем до весны? Или зимой? Давай зимой. Снимем целый каток и тройку с санями и... Тим, да погоди ты». А вот Ира так не спешила. «У нас война, вообще-то. Ну и что? Неприятности сближают? Тим, потом». Час сборов, полтора часа на такси, и вот Скуфидонская и Батхуяк уже стояли с чемоданами возле калитки дома Василия Ивановича. «О!» Вася как раз куда-то выходил. «Тамерлан, здорово!» Он пожал незваному гостю руку, а потом обнял сестру и шепнул ей на ухо. «А этот тут зачем?» Хакер прокашлялся, собрался с мыслями, выпятил грудь настолько внушительно, насколько только мог, и как давай заикаясь. «Я... «У Тамерлана все равно выходной», — пожала плечами Ира. «А у нас тут война на носу. Глядишь, пригодится киберпомощь какая». «А и верно», — кивнул брат и похлопал Тамерлана по плечу. «Проветришься заодно, дитя подземелий. Кузьмич!» «Да, Василий Иванович». «Подготовь Иркину комнату, а нашему гостю постели в гараже. Или кольтушкам тебя определить в свободную комнату?» Скуф задумался. «Не, это я что-то лишнее ляпнул. В цветник я тебя не пущу. Робкий-робкий, а кровь-то поди горячая. К девкам приставать будешь». «Я?» Тоненько пропищал Тамерлан. «Ты. Может, в баню?» «Может, и в баню, Василий Иванович», — поддакнул Кузьмич. «Барышни крайне лестно отзывались о сне в парилке». «А хотя нет», — отрезал Скуф. «В баню тоже не надо. В баню, может, сами вечерком сгоняем. Идти в бой чистым, хрустящим и ароматным есть признак уважения к сопернику. А мы, как-никак, князьям лица ломать собираемся. «У вас очень интересные традиции». Тамерлан, наконец, сподобился сказать что-то осмысленное. «У вас наверняка тоже», — гостеприимно улыбнулся Вася. «Потом расскажешь. Ну а пока жду вас дома у Алексея Михайловича. Ты же помнишь, где это?» «Помню, конечно. Я к нему маленькая бегала смородину есть. Правда, потом эта смородина чуть меня не съела». «Ну вот и отлично», — хлопнул в ладоши Скуф. «Одна моя курсантка обещала к обеду солянку. И если она будет хотя бы в половину так же вкусна, как утренние блины, то мы с вами рискуем проглотить язык. Ну все, располагайтесь и подходите». «Опять?» — нахмурился Батхуяк, как только брат возлюбленный скрылся за забором. «Тима, мы все обсудили. Ну когда же ты уже скажешь?» «Не сейчас. А когда?» «Когда настанет подходящее время, Тим. Не во время войны. И вообще, отбери у Вильгельма Куртовича чемоданы. Вон он как еле корячится. У него наверняка спина больная». Солянка и впрямь удалась. Как и первое обстоятельное знакомство с группой Альта. Та заваруха у башни Нобеля не в счет. Тогда времени было лишь представиться да переброситься парой фраз. Сестру командира Альтушки приняли очень тепло. Во-первых, потому что она сестра командира. Ну а во-вторых, потому что между 20-летними звездючками и барышнями чуть за 20, которые вроде бы все еще звездючки, но звездючки важные, все из себя самостоятельные, да еще и с богатым жизненным опытом, завсегда возникает взаимный интерес. Особенно теплые отношения установились между Ириной и Фанвизиной. Сразу после обеда девушки вышли на задний двор и принялись колдовать над фамильным артефактом. «Интересная штука», — сказала Скуфидонская, подкидывая на ладони красный шарик. «Но и впрямь чуть неисправная. Давно не пользовались, по всей видимости. Застойная манна. Она ведь как ил. Ну ничего, сейчас починим». А потом взяла и впрямь починила. Ее сиятельство, у которой на плече к этому времени уже проступили синяки, была в полном восторге. «И еще я чуточку объем увеличила. Ты же его заранее накачиваешь, а потом моментально высвобождаешь. Я правильно принцип работы уловила?» «Правильно», — кивнула счастливая Ольга Сергеевна, когда шар, не мигая и даже не помышляя вновь рухнуть, завис над правым плечом. «Все так». А речь шла, как можно догадаться, по профилю рыжей альтушки об исцелении. Работало чудо-штуковина следующим образом. Лекарь заранее вливал в нее свою силу и как бы лечил шар, создавал эдакий резерв, готовый вырваться в любой момент. А когда в его услугах кто-то нуждался, то шар высвобождал всю ту силу, которая в обычное время исцеляет постепенно и разом устранял ранение. То есть с таким вот шариком у соратника Фанвизиной был шанс пережить повреждение, никак не совместимое с жизнью. Например, лихой порез ножом от уха до уха. Под защитой артефакта плоть жертвы будет срастаться прямо за лезвием, и жертва в таком случае почувствует лишь легкую щекотку. А потом обернется и обидит обидчика. Минус красного шара заключался в том, что для исцеления его нужно коснуться. Фанвизина с ее уникальным даром этот минус посылала далеко и надолго, и плюшка становилась поистине имбалансной. «А хочешь им еще и дожимать?» — спросила Ира. «Хочу», — ответ был мгновенным. «Очень хочу». Еще полчаса наедине с красным шариком, и Скуфидонская вручила его хозяйке. «Вот», — сказала она, утерев пот со лба. «Пробуй». «А как пробовать?» — не сразу поняла та. «Что он сделает-то? Направь его куда-нибудь». «А как?» «Ну, направь», — просто развела руками Ира. «Попробуй хотя бы». И Фанвизина попробовала. Напряглась, сконцентрировалась, постояла какое-то время без движения, а затем улыбнулась, дескать, поняла. Ее сиятельство взмахнуло рукой, и шарик засветился пуще прежнего. Засветился, а потом сорвался вперед. На совершенно безумной скорости шар прошиб насквозь вековой дуб. «Вы чего там?» На шум из-за угла дома тут же выскочила Стеклова. «Совсем, что ли? Извини». «Эх», — тяжело вздохнула друидка, вновь упустившая контроль над индюшачьей армией. «Блин, чертов Леонид, да где ты?» И в хмурой задумчивости утопала обратно. Ну а шар тем временем вернулся к своей хозяйке. «Кайф», — подытожила Фанвизина и погладила артефакт, как будто тот был живым и впрямь мог отозваться на ласку. Спасибо. Да не за что. Разговор зашел в тупик, но завершать его так куца благодарная Фанвизина не собиралась, а потому ляпнула что-то досужее. «А у вас с Тамерланом как?» — спросила она. «Серьезно?» «Ой!» — аж вырвалась у Скуфидонской. «А что, сильно заметно?» «Заметно. Сильно». Как выяснилось, альтушки с порога и, не сговариваясь, сразу же все поняли. Это показалось им настолько очевидным, что ближайшие 5 минут Фанвизина лосем бегала по участку и объясняла остальным девкам, что это секрет и что командиру о нем знать не стоит. «И как только Василий Иванович не догадался», — почесала в затылке Ромашкина. «Вообще непонятно». «Ну, девчонки, я же могу на вас надеяться?» «Конечно, Ирина Ивановна», — ответили альтушки чуть ли не хором. «Можно просто Ира», — смутилась артефакторша. «Не настолько уж я вас и старше». «Так, кому-то еще нужна помощь? Мне!» — крикнула Шестакова и аж с места подскочила. «Мне!» «Мне тут разрешили с квадроциклами делать все, что в голову взбредет. С техническим аспектом я сама справлюсь, а вот с магическим, увы, не могу. Короче, задумка такая». Стемнело. Это, пожалуй, слишком скупо для ситуации. Тут больше подойдет что-то вроде «Зловещая темнота окутала землю». «Зловещий месяц вылез на зловещий небосклон». И тусклый свет его был зловещим-призловещим. И туман еще пополз. И тоже весь из себя зловещий. И лес зашелестел зловеще, и индюки в ночи перекрикивались, тоже не к добру. А все почему? Все потому, что Чурчхелла как раз-таки закончила постройку портала. И более того, пробный запуск врат в ад уже состоялся. А вот удачно или неудачно, пока что не совсем понятно. Во тьме шатра рамка портала засветилась красным маревом, и что-то явно открылось, но вот что именно? Внутрь никто соваться не рисковал, но и наружу демонические гости до сих пор так и не явились. А хотя их ведь пока еще не звали. «Узрите, братья и сестры!» Красный цвет был Нинель Аскольдовне к лицу. «Трепещите перед мощью владык наших, что скоро придут на эту землю! Приготовьтесь к ритуалу. Как только девчонка появится, мы начнем!» Ну а затем был не столь пафосный приказ отсыпаться, пока есть такая возможность. Все-таки сектанты работали без сна вот уже больше суток, и кое-кто еле стоял на ногах. Возбуждение возбуждением, все-таки не каждый день приходится открывать адский портал. Но возможность вздремнуть часик-другой адепты Чурчхеллы восприняли как великую благость. Один за другим люди разбредались по своим палаткам, пока госпожа Белич молча смотрела на красный круговорот и улыбалась. До тех пор, пока не осталась одна. Ладно. Отдых ей был не нужен. Как глава церкви ада, камни Нинель Аскольдовна не таскала. Но привести себя в порядок перед встречей с демонами — это необходимость. Кто знает желания демонов? Вдруг они пожелают ее? Надо быть при параде. «Эй!» — крикнула она кучке студентиков, первых которых нашла по выходу из шатра. «Эй вы, почему не спите?» «Так не спится же!» — пожал плечами лысый. По правде говоря, он только-только продрал глаза, потому как весь день хворал с бодуна у себя в яме. А с другими студентами коммуницировал только лишь для того, чтобы занять немного денежек для продолжения банкета. «Не спится?» — нахмурилась Белич. — Ну, раз не спится, то я приказываю вам караулить вход в главный шатер. Никого не пускать, никого не выпускать. А затем по собственной дурости ляпнула. — Мне нужно переодеться. Студенческий дозор длился недолго. Совсем недолго. Закончился он, как только Нинель Аскольдовна пропала где-то за палатками. План в голове лысого созрел моментально. Белич, нужно переодеться, а ему нужно на это посмотреть. «Либо же...» «Ребята!» — заговорщицким тоном сказал лысый. «Есть в палатке у Нинель Аскольдовны одна дырочка с превосходным обзором. Могу провести не за бесплатно, само собой». Сомнений у студентов не было. Солнечное затмение, закованный в лед Байкал, мурмурация скворцов и грудь Белич — это то, что хотя бы раз в жизни должен увидеть каждый. Ребята скинулись, и лысый повел их на шоу. Вход в палатку остался без охраны. И именно в этот момент голод погнал беглого индюка Леонида к людям. Еще днем, при первой же возможности, он улучил момент и сбежал из-под контроля шаманки, с тех пор и слонялся, неприкаянный по окрестностям удаленки. Каким бы альфой ни был Леонид, а все-таки он родился на ферме. Привыкший к стабильной кормежке и комплексному уходу, он не умел добывать себе пропитание на воле. Потому и выдвинулся на огни лагеря геологов. Потому и залез в самый большой шатер, так похожий на ангар его родной фермы. Залез и тут же застыл, очарованный адской круговертью. «Гру-гру-гру-гру!» Задал он риторический вопрос самому себе. Что-то влекло его внутрь. Какая-то сила, которой Леонид не мог сопротивляться, манила и звала. «Гру-гру-гру-гру-гру-гру!» Решился индюк и шагнул навстречу адскому порталу.